Смерть художников. Не раз раздастся звон потешных бубенцов, не раз, целуя лоб карикатуры мрачной, мы много дротиков растратим неудачно, чтоб цель достигнута была в конце концов. Мы много панцирей пробьем без сострадания, как заговорщики коварные хитря, и адским пламенем желания горя, пока предстанешь ты, великое создание. А вы, что идола не зрели никогда, а вы, воятели, что, плача, шли дотоле дорогой горькою презренья и стыда, вас жжет одна мечта, суровый Капитолий. Пусть смерть из мозга их взрастит свои цветы, как солнце новое, сверкая с высоты.